«Кто ты такой? Что тебе нужно? Быстро убери это давление!» — прохрипел военный. «А как мы заговорили? Тебе интересно, кто я? Я глава выживших в этом небоскребе!» С гневом в голосе, ответил я ему. После чего, довольно сильным пинком ноги под бок, перевернул его на живот. Он даже подлетел примерно на полметра из-за этого. «А это довольно забавно!» — подумал я, наблюдая, как он пытается судорожно вдохнуть воздух в свои легкие, но никак не может. После этого, грубо завел ему руки за спину и связал их только что созданной веревкой. Как это правильно делать, если честно, я себе слабо представлял, но попытался сделать так, чтобы ему было довольно сложно выпутаться из всех тех узлов, которые я ему тут навязал. После чего достал и включил рацию. «Таня, прием!» И буквально через секунду, мне ответил ее обеспокоенный голос. «Прием, как там у тебя дела?» — спросила она у меня. «Все нормально. Скажи Артему с парнями, чтобы они ко мне поднялись. И да, если найдут, то пусть прихватит веревки или что-то вроде того». Отдал я через нее указания парням. «Зачем?» — спросил она с любопытством. «Вязать пленных», — коротко ответил я. «Поняла. Ребята уже выдвинулись к тебе, может, мне тоже подняться?» — спросила она у меня. «Пока не надо. Оставайся пока с тем цветком и защищай народ», — немного подумав, ответил я. «Хорошо. Аккуратней там». «Само собой», — ответил я и выключил рацию. Кстати говоря, на создание примерно метра веревки мне пришлось потратить около 4 МП, что в принципе было не особо много. Правда, маны от полного совсем недавно запаса осталось всего около 15 единиц, которые тоже очень быстро подходили к концу. Поэтому резко рванул в сторону упавших военных и как можно быстрее всех их обезоружил, насколько смог, и даже оттащил всех в одну сторону. Ну как оттащил, просто кидал их к одной из стенок, благо сил для этого у меня было вполне достаточно. При этом служивые отнюдь не молчали и покрывали меня матом, прямо в полете, угрожая со мной разобраться. Но вот уже навык почти прекратил свою работу, а я почувствовал усталость из-за сильного расхода духа и выносливости. Поэтому сам его отменил и не подал вида, что меня слегка повело. Начав хрустеть при этом яблоком здоровья, при этом передернул затвор автомата и направил его на сложенных около стенки военных. «Кто посмеет рыпнуться, тут же получит в морду очередь», — коротко сказал им я. «Да пошел ты», — крикнул один их солдат, когда наконец-то смог нормально сесть. «Да правильно. Пошел ты, урод. Ничего ты нам не сделаешь, стрелять в живых людей не так-то просто, как в этих мертвяков», — подхватил его крик другой, рукой указав на окончательно мертвые туши зомби. «Неужели?» — с любопытством спросил я у него. Видя, как другие военные тоже постепенно отходили и начали приподниматься с пола, злобно смотря в мою сторону, я же тем временем внимательно за ними наблюдал, на случай, если они так решили отвлечь мое внимание и что-то устроить, пока отвлекусь на самых говорливых. И как показали дальнейшие события, я был прав в своем предположении. «Да, ты не посмеешь нас расстрелять. Мы находимся на службе у государства. Если ты это сделаешь, то тебя будет ждать суд. Причем по законам военного времени», — эмоционально начал другой военный. Причем, они уже встали рядом друг с другом, закрывая мне тем самым обзор на то, что происходило за их спинами. А там другой военный пытался под шумок развязать своего командира, которого я тоже кинул в общую кучу. Ведь так мне будет удобнее за всеми ними наблюдать. Хм, а неплохой план. Быстро же они сообразили и даже попытались его исполнить. Кто это у них такой умный выискался? Правда, этот план им совсем не поможет, так как я отлично видел, что они там делали, и сразу догадался зачем. Когда один из военных достал из своей сумки яблоко здоровья и протянул его своему командиру, буквально кормя его с рук, если можно так сказать. Они что, надеются его таким образом откормить, чтобы он опять мог принять свою гориллоподобную форму и разобраться со мной? «Да вы, наверное, шутите», — спросил я у них, поражаясь их наивности. Когда они пытались осуществить этот состряпанный на коленке план прямо перед моими глазами. «Чего?» — недоуменно спросил у меня один из них, когда я прервал его речь, в которой он почему-то свято был уверен, что я и вправду не смогу в них выстрелить. «А ну быстро, всем упасть на пол и никому не двигаться», — в гневе сказал им я, и выпустили очередь прямо над их головами. «А-а-а-а!» — закричали они, сразу упав на пол и открывая мне тем самым картину, которую они хотели скрыть от моего обзора. И что это мы тут делаем? С улыбкой на лице, от которой почти все присутствующие вздрогнули и даже в какой-то степени побледнели, спросил я у них, наставив при этом ствол в их сторону. «Не стреляй, мы сдаемся», надрывно крикнул тот самый командир с навыком оборотня из системы, слегка приподнявшись на локтях и смотря в мою сторону, грозным, как ему казалось, взглядом. «Давно пора», коротко ответил я. «А теперь, раз ты уже можешь нормально говорить, поведай-ка мне, почему и с какой целью вы прибыли в мой небоскреб?» Спросил я у него, выделив слово «мой» отдельно. При этом мой голос был очень холоден, да и взгляд, думаю, тоже не предвещал им ничего хорошего. Андрей Горилла судорожно пытался собраться с мыслями, чтобы понять, что именно он должен сказать этому молодому человеку, чтобы он их тут всех прямо на месте не перестрелял. Ведь от того, как он уверенно держал автомат, направив его в нашу сторону, то рука у него точно не дрогнет, когда он нажмет на курок. Да и по глазам было видно, что он уже практически записал их всех в живые покойники, которые по какой-то причине до сих пор дышат под этим небом. Причем я был почему-то уверен, что он сможет понять, если я начну говорить ему неправду, то он может без проблем в меня выстрелить, да еще и убить при этом. «Нас отправило сюда начальство», — начал он говорить, нейтральным и даже несколько виноватым голосом. «И зачем же вас сюда отправило начальство?» — спросил я у него сразу. «Не смей ничего ему говорить, Андрей. Если ты посмеешь это сделать, то сильно об этом пожалеешь», — подал голос тот самый предположительный владелец контролирующего навыка из системы. Повернув голову в его сторону, удивленно приподнял брови. «Походу надо преподать ему урок, да и всем остальным показать, что шутки со мной плохи». После чего направил на него автомат и дал короткую очередь, целясь ему прямо в ноги. Глава 25. Спасение. Часть 2. Хаем, ну не скажу, что не попал, но задел его всего лишь одной пулей, которая прострелила ему правую ногу, отчего он громко закричал и свалился на пол. В принципе, я так и хотел, ведь убивать его было рано, были у меня к нему несколько важных вопросов, ответы на которые мне бы очень хотелось получить. Он ранил меня, ранил, истошно закричал он, привлекая своими криками внимание всех собравшихся. Правда, к моему удивлению, никто не бросился на его защиту. Неужели он успел так их всех достать? Я даже заметил довольные кривые улыбки, которые расползлись на лицах других военных, когда они наблюдали за его страданиями. Правда, они пытались это скрыть, когда на них смотрел этот раненый ублюдок, который явно не умел держать язык за зубами, когда это было нужно. Видя, что его крики не помогают и никто не идет к нему на помощь, чтобы хотя бы банально его перевязать, ведь пулей я прошил ему бедро. Под ним уже начала довольно быстро образовываться лужа крови, хоть он и пытался зажать рану рукой, но это не особо сильно помогало. Поэтому он решил сделать то, чего я от него и ожидал, внимательно за ним наблюдая. «Андрей, Игорь, чего вы стоите? Помогите мне, это приказ», истошно закричал он, отдавая приказы, по-видимому, своим подчиненным, которые, правда, не особо горели в желании помочь своему начальнику. Но после его приказа, с явно видимым неудовольствием, особенно на лице Андрея, они все же поднялись со своих мест и отправились в его сторону. Решил еще раз проверить свою гипотезу и сказал поднявшимся парням: «Андрей, если ты и твой приятель Игорь сделаете еще хоть один шаг, то я выпущу вас с обойму», спокойным голосом сказал я им. «Хаем, а сколько всего осталось пуль в обойме?» «Если честно, то я не был уверен, сколько их там всего помещалось, но надеюсь, что они еще есть». Немного подумав, достал духовную грушу и впился в ее мякоть. «Надо срочно пополнить свой прохудившийся запас как духа, так и выносливость. Ведь, как мне кажется, кто-то из военных, как бы не тот самый командир, внимательно считает, сколько пуль вылетело из моего автомата, правда, не спешит действовать. Может, дожидается, пока у меня закончатся все пули». Быстро посмотрел в сторону того самого командира оборотня и вправду заметил его внимательный взгляд, который он кидал в мою сторону, а точнее в сторону моего автомата, который я держал в руках. Заметив мой взгляд, он сразу убрал свой в сторону. «Хаем, судя по всему, я мыслю в правильном направлении», только усмехнулся от мыслей этого капитана, Ведь самое опасное во мне – это не это оружие в моих руках, а мои навыки и предметы из системы. С паникой в глазах они смогли остановиться на секунду, после чего с мольбой в глазах посмотрели в мою сторону, но все же продолжили двигаться в сторону Антона. Ну теперь точно все ясно, у этого Антона явно есть какой-то навык из системы, и мне бы очень хотелось бы приобрести его в свое пользование. Сам я его вряд ли буду учить, но дать его той же Тане, кому я в принципе могу доверять, было бы неплохо. А лучше всего будет дать этот навык моим родителям или Алексу, вот кому я могу доверять полностью. Тем временем, парни уже начали оказывать первую помощь, откуда-то достав бинты и начали его перевязывать. На большие, по-видимому, у них навыков не хватало, не стал их останавливать, все же мне было нужно, чтобы он был еще некоторое время жив. «Интересно, очень интересно», – довольным голосом сказал я. От моего голоса, парни, которые в данный момент уже закончили с перевязкой и осторожно повернулись в мою сторону и боялись даже пошевелиться лишний раз, под стволом моего автомата. Кстати говоря, рядом со мной лежала небольшая кучка оружия, которые я предварительно сложил около своих ног. Быстро развернулся на месте и выпустил очередь в зомби, которые продолжали просачиваться сквозь выбитые двери. Убить удалось не всех, но большую часть точно, ведь даже АК в моих руках был практически лишен отдачи. Мои усиленные мышцы просто не давали стволу уйти в сторону и сбить тем самым прицел, да и благодаря моему зрению, мне удавалось стрелять все лучше и лучше. Сразу после этого, быстро отбросил использованный АК в сторону и поднял с пола другой, опять направив его в сторону военных. Те просто не успели среагировать на мои действия и все также лежали на полу, выпученными глазами смотря в мою сторону. Только насмешливо посмотрел в глаза их командиру, который тот удрученно отвел в сторону, поняв, что я полностью контролирую ситуацию и просто не дам ему или его парням предпринять что-либо опасное для меня. После этого быстро повернулся и короткими очередями добил тех зомби, которые проникли внутрь, благо их было не так много и все они были обычными видами зомби. «Так, а теперь ты, урод, слушай меня внимательно. Если ты скажешь еще хоть слово, то я прострелю тебе башку», — обратился я к этому Антону, наведя на него ствол. Тот только с ненавистью во взгляде посмотрел в мою сторону, но промолчал, ведь я прекрасно видел, что он явно очень хочет отдать приказ парням, причем наверняка самоубийственный. Хм, а лучше всего Андрей, да, сделай-ка ему кляп, чтобы он ничего не мог сказать и даже прошептать, думаю, это и в твоих интересах тоже, — с намеком в голосе отдал я приказ Андрею. Тот вначале удивленно на меня посмотрел, но потом его лицо озарилось пониманием и улыбка сама возникла у него на лице. Вначале он начал быстро озираться по сторонам, но не найдя искомого, сел на пол и снял свой сапог, после чего начал быстро разматывать свои портянки. Размотав одну, взял ее в руки и подбежал к Антону, после чего силой ударил его в живот, от чего тот в крике открыл свой рот, но Андрей быстро его заткнул своей портянкой. После чего довольно умело обернул остатки вокруг его головы и завязал их узлом на его затылке, причем несколько раз. «Все сделано, как вы и сказали», — довольным голосом обратился он ко мне. Правда, за его бравадой я ясно видел, что он сильно меня опасается, но пытается этого не показать. «Молодец, боец, а теперь давай ляг на живот и заведи руки за спину. И это всех касается», — громко сказал я, после чего опять дал небольшую очередь прямо над их головами. Сам же достал еще одно яблоко здоровья и аппетитно им захрустел. Солдаты дружно принялись выполнять мое требование, правда, по ним было видно, что делают они это с неохотой, но просто боятся не выполнить мой приказ. Ведь я смог убедить их в том, что моя рука не дрогнет, если надо будет открыть по ним огонь. Да и прочие мои навыки, вкупе со скоростью, превышающую такую в несколько раз, чем у обычного человека, явно показывали, что со мной шутки плохи. Тут меня отвлекли пришедшие Артем с парнями, несшие в руках какие-то веревки, которые даже на вид были довольно прочные. «Босс, мы пришли», — крикнул Артем, сразу после того, как они зашли на этаж. «Ничего себе, да ты крут, босс», — подхватили парни, после того, как осмотрелись по сторонам. Их явно довольно сильно впечатлили лежащие мордой в пол военные, с заведенными руками за спиной. А ведь совсем недавно, именно они выгнали их вниз на парковку, загоняя тем самым в ловушку, из которой они никак не могли выбраться, особенно после того, как на них волной пошли зомби. Подойдя ко мне поближе, они с любопытством и восхищением во взгляде, сначала посмотрели на меня, после чего перевели свои глаза на лежащих военных. «О, а я знаю этого ублюдка!» – негромко прошипел Артем, сквозь плотно сжатые зубы и с явно читаемой яростью в голосе. После чего быстро побежал в сторону лежащего Антона, у которого был кляп во рту, после чего сразу же пнул его в бочину, причем несколько раз. Тот на это, только и мог, что мычать, выпучив свои блеклые, как у мертвой рыбы, глаза. Только сейчас обратил внимание, на этот момент, в его внешности. Интересно, это его естественный цвет глаз или он изменился, под воздействием системы? Ведь у меня тоже изменился цвет глаз, после использования моего навыка трансформации. Босс, именно этот ублюдок и настоял на том, чтобы нас всех согнали вниз. После чего и запустил к нам зомби. «Получай, тварь!» — крикнул разошедшийся Артем и еще раз пнул его ногой в живот. «Ну вот, еще одна причина, почему этот Антон скоро покинет нас и отправится, как я надеюсь, прямиком в ад. Хватит его пинать, а то еще помрет раньше времени. Я тебя прекрасно понимаю, но можешь мне поверить, он ответит за все свои преступления», — решил я все же остановить Артема, а то он и вправду мог его убить, судя по тому энтузиазму, с которым он его пинал. «Хорошо, босс», — ответил мне Артем и перестал наконец бить лежащее и стонущее тело на полу. И куда это подевалась вся его наглость? Мысленно ухмыльнулся я. «Так ладно, Артем, возьми автомат из этой вот кучи и контролируй этих военных, особенно вон того здоровяка», — сказал я ему, указав рукой на командира этих военных. «Окей, так, а вы, парни, давайте свяжите им всем руки за спиной, но будьте осторожны, все же они военные. А я пока займусь теми зомби, которые к нам вторглись из-за этих дебилов», — отдал я им указания. После чего они быстро стали их выполнять. Артем внимательно следил за военными, чтобы они чего не учудили, пока парни довольно уверенно связывали военных, убедившись, что у них все под контролем. Уже было пошел в сторону входных дверей, сквозь которые были видны зомби, которые двигались в нашу сторону. Но слава богу, что поток уже уменьшался, и это не могло не радовать. Правда, довольно много зомби расползлось по территории и избыло около нескольких десятков. Некоторые зомби даже начали идти обратно сквозь снесенные ворота. Хорошо, что они лишены разума и подвержены только банальным инстинктам, наподобие голода, ради утоления которого они готовы наброситься на любое живое существо. Поудобнее ухватил свою саблю и пошел отсекать им башки направо и налево, благо с таким количеством мне было справиться не особо сложно. Белые шары опыта вылетали один за другим, приближая тем самым мой следующий уровень. Само собой, для начала я зачистил тех зомби, которые были рядом со входом, после чего быстро пробежался по территории, убивая тех, кого видел. А благодаря моему зрению, я видел все, что мне было нужно. Периодически, мне все же приходилось возвращаться назад к главным воротам, чтобы зачищать тех зомби, которые все же проникали внутрь через них. Для того, чтобы полностью зачистить территорию, мне потребовалось примерно 30 минут времени. Из полезного дропа можно было отметить только 4 белые шкатулки, 3 яблока здоровья и 2 духовные груши, и это при том, что я убил больше 80 зомби, каждый из которых имел уровень от 5 до 8. Для меня такие противники уже не представляли практически никакой опасности, особенно, если я не буду долго оставаться на одном месте, чтобы они не могли меня окружить и напасть толпой со всех сторон. Да даже, если у них получится меня атаковать и каким-то образом повредить мой защитный костюм 3-го уровня, то заразить меня они все равно не сумеют. У них для этого просто не хватит уровня и ХМ, силы зомби-вируса. Ладно, не буду пока много об этом думать. Сняв с пояса рацию, связался с Таней. «Тань, прием», — сказал я в нее, после чего послышалось легкое шипение, но почти сразу она вышла на связь. «Да я тут. У вас там все хорошо? Я слышала выстрелы», — слегка обеспокоенным голосом сказала она мне. «Да все нормально. Я уже закончил зачищать территорию небоскреба. Скажи Сергею с его ребятами, чтобы они быстро поднимались наверх. Мне нужна их помощь в том, чтобы починить наши главные ворота», — спокойным тоном обратился я к ней. «Да хорошо, они скоро к тебе поднимутся», — Тебе нужна еще какая-то помощь. Наверху безопасно. Я тоже могу подняться и помочь. Вот чем она мне нравилась, так это тем, что она не оспаривала мои решения и выполняла почти все мои указания, без лишних вопросов. Мне такое положение дел, если честно, было по душе, тем более, что я уже отчетливо видел, что она была не просто тупой исполнительницей моей воли, но и сама могла принимать быстрые решения в сложных обстоятельствах, что было еще одним большим плюсом моего к ней хорошего отношения, да и она явно испытывала похожие, если еще не более сильные чувства ко мне, ведь все-таки девушки были более эмоциональны, чем парни, да и после прихода системы, эта самая система довольно сильно, судя по ощущениям, ограничивала возможный накал эмоций у игроков. Ладно, что-то я опять отвлекся, нужно с этим делом завязывать, а то задумаюсь так, в неподходящий момент и все, пиши пропало. А пока надо ответить Тане и приступать к реализации моих ближайших планов. А стоящий рядом со входом в небоскреб БТР довольно сильно поможет в их скорейшей реализации. Думаю, он отлично подойдет для короткой вылазки за пределы небоскреба. Нет, пока находись внизу. Как только я совсем тут разберусь, то сразу же тебе сообщу. Хорошо, спросил я у нее. Да хорошо, но я все равно переживаю за тебя. Будь осторожен, хорошо, услышал я от нее в ответ, отчего на душе стало немного теплее. Все же приятно, когда о тебе искренне, как я очень надеялся, беспокоиться. Обязательно. Конец связи, сказал я, после чего повесил рацию обратно на пояс. Краем глаза не забывал отслеживать ситуацию на первом этаже небоскреба. За то время, которое мне потребовалось, чтобы расправиться с зомби, мои парни уже успешно связали всех военных и держали их под прицелом трех автоматов. К моему приятному удивлению, Артем быстро поменял полупустые или даже пустые магазины для патронов на полные, которые он нашел в разгрузках у военных. ХМ, он в прошлом проходил какую-то военную подготовку. Надо будет не забыть поинтересоваться у него на этот счет, ведь он явно знал, как обращаться с оружием, что в нынешних реалиях было очень полезным навыком. Пока я размышлял, Сергей с ребятами уже поднялись наверх и быстро шли в мою сторону. В руках они несли ящики с инструментами и несколько сварочных аппаратов. С очень серьезными и обеспокоенными лицами они подошли ко мне, и вперед выступил Сергей, как их начальник. «Мы готовы приступить к ремонту, босс», — уважительным тоном обратился ко мне Сергей, при этом опасливо косясь на лежащие тут и там обезглавленные трупы зомби. Да и картина лежащих мордой в пол военных до сих пор ярко стояла перед его глазами, что только увеличило его опаску, вперемешку с уважением по отношению к его новому начальнику, или по-другому боссу, как его называли другие, ведь хоть он и был довольно молодым парнем, но одним своим появлением он буквально несколькими своими действиями взял практически безвыходную ситуацию под свой контроль, и они были спасены от очень печальной участи. Он четко отдавал себе отчет по этому поводу и поэтому от всей души был благодарен стоящему напротив него парню, или даже скорее уверенному в себе молодому, но мужчине. А его твердый холодный взгляд, который буквально на инстинктивном уровне кричал, что с этим человеком шутки плохи и лучше не вызывать его недовольства. Это было сложно объяснить, но своим чувствам он доверял, а потому он приложит все свои силы, чтобы не вызвать недовольство у этого опасного человека. Хорошо, тогда приступайте к ремонту. Насчет зомби, которые стоят снаружи, не беспокойтесь, я вас защищу от них. Нужна ли вам какая-то моя помощь? Спросил я у Сергея, который уже очень внимательным взором осматривал снесенные внутрь территории ворота. «Да, босс, нам надо как-то поднять эти ворота, они довольно тяжелые, и мы втроем с ними не справимся. Будут какие-то идеи?» — спросил он у меня обеспокоенным голосом. Теперь уже я внимательным образом посмотрел на лежащие на земле ворота. По сути, это был просто довольно толстый кусок металла. Присев и ухватившись поудобней, попытался приподнять эти ворота с довольно приличным усилием, но мне это удалось. Поднял их вверх и поставил практически вертикально, хорошо еще, что они не улетели далеко и находились очень близко к створкам. Поудобнее перехватил их за один из краев и с некоторым скрежетом по асфальту дотянул их до нужного места, после чего силой прислонил их к створкам и стал поддерживать в нужном для ремонта положении. С той стороны ворот уже собралось несколько обычных зомби, которые начали биться своими телами об ворота. На протяжении всего этого действа Сергей с мужиками с выпученными глазами и приоткрытыми ртами наблюдали за мной. Явно они были довольно сильно шокированы продемонстрированной мною физической силой. Они явно еще не привыкли к таким вот демонстрациям от игроков, ведь ворота и вправду были довольно тяжелы, как для обычного человека. И чего вы застыли? Давайте приступайте к ремонту. Пока я их держу, обратился я к мужикам, которые до сих пор просто стояли возле меня. Мои слова буквально вытащили их из своеобразного ступора, в котором они находились. И они сразу приступили к работе, оперативно подключив свои сварочные аппараты, сразу начав приваривать дверь в нужных местах. Для этого у них были с тобой специальные полоски металла, которые они наваривали сверху. Закончили они довольно быстро, буквально за 15 минут. Теперь ворота надежно стояли на месте, правда теперь не было возможности оперативно их открыть. С облегчением отпустил ворота и посмотрел на зомби, которые находились по другую их сторону, после чего, присев, высоко подпрыгнул вверх и забрался наверх, легко поймав равновесие на их створках. «Мда, как скоро вы сможете починить их, чтобы они нормально открывались?» — поинтересовался я у Сергея животрепещущим вопросом, который в данный момент уже внимательно осматривал места сварки у ворот. Если приглядеться, то даже с такой большой спешкой дополнительные полосы металла были наварены довольно аккуратно, и на первый взгляд дверь еще можно было починить. «Нам потребуется от 2 до 3 часов, чтобы починить ворота. Хорошо еще, что на складе есть нужные запчасти, и их не нужно искать в городе», — довольным тоном ответил мне Сергей, явно довольный проведенной работой. Даже можно было увидеть облегчение на его лице, что теперь зомби не смогут попасть внутрь. Правда, я в этом совсем был не уверен. К тому же зомби S1, с его увеличенной силой, должно потребоваться не так много ударов, чтобы вновь выбить эти ворота или даже напрямую пробить в них дыру. И даже если сейчас он этого сделать не сможет, то когда он мутирует дальше, то наверняка он сможет это сделать без особых проблем. «Хорошо, ремонтируйте. Но у вас есть всего 2 часа. Справитесь?» — спросил я у Сергея серьезным тоном. «Да, думаю, справимся», — твердо ответил Сергей. «Отлично. А я пока пойду и разберусь с некоторыми другими делами», — задумчиво произнес я, обратив свой взор на первый этаж небоскреба. «Босс», — слегка неуверенно протянул Сергей. «Да». Несколько удивленно обернулся я к Сергею, а тот уже более уверенным и твердым голосом обратился ко мне. «Будь с ними пожестче». В его голосе была отчетливо слышна нотка ярости и даже ненависти Сергея, который в данный момент тоже посмотрел в сторону первого этажа. И у меня не было никаких сомнений в том, кого именно он имеет в виду. «Можешь даже не сомневаться», — твердым голосом пообещал ему я, после чего похлопал его по плечу и отправился в сторону пленных вояк. По всей видимости, не только я был в ярости от поведения этих военных, если даже такой неконфликтный, по моему мнению, человек, как Сергей, не смог остаться спокойным по этому вопросу. Буквально через минуту я уже был на первом этаже и внимательно осматривался по сторонам. Почти все военные лежали на полу, но один из них под присмотром Андрея штопал рану на боку своего начальника, от чего тот только болезненно морщился, но не издавал и звука. «Как тут у вас обстановка?» — спросил у Артема, который внимательно следил за военными. «Все в порядке, босс. Только вон тот гад постоянно пытается что-то промычать сквозь кляп». «Да, ну это он зря», — произнес я угрожающим тоном, после чего сразу отправился к этому Антону, который со страхом и ненавистью во взгляде смотрел на то, как я к нему приближаюсь. «Ну что, пошли пообщаемся?» — спросил я у него, не сильно пнув при этом в бочину. Ведь благодаря моей повышенной характеристике в силе, даже легкий мой удар будет очень болезнен для обычного человека. А если я ударю его со всей силой, то с вероятностью в 99% я убью его с одного удара. «Молчишь, значит, согласен», — довольным тоном сказал я, после чего схватил его за простреленную ногу, от чего он сильно замычал от боли, но я не обратил на это никакого внимания и потащил его в сторону небольшой комнатушки, которая находилась в дальнем углу первого этажа. На некоторое время ей придется стать допросной, где этот Антон выдаст нужную мне информацию и все свои секреты. Пока я тащил его по коридору, он со всей силой мычал и даже пытался упираться свободной ногой за предметы по пути, мешая тем самым тащить его в нужную мне сторону. Открыв двери ключом картой, закинул его внутрь, не особо заботясь о состоянии его здоровья, ведь мысленно я уже приговорил его к скоропостижной смерти, что называется, на работе. Правда, в успокоении, слегка возмущающийся на грани сознания совести, предварительно я хорошенько его допрошу. Silence MSEC 1000. Артем внимательно смотрел на то, как его боссы, причем именно с большой буквы, тащил этого урода в дальнюю комнату, которая раньше использовалась охранниками небоскреба, как комната для отдыха. Только ухмыльнулся от того, как босс бесцеремонно закинул это ублюдка внутрь комнаты, после чего дверь за ними закрылась. Перевел свой взгляд за военных, от которых наверняка можно было ожидать различных неприятных неожиданностей. Через некоторое время со стороны дальней комнаты послышался почти нечеловеческий крик боли, который, правда, почти сразу прервался. «Вот так и надо этому ублюдку», — довольно подумал Артем, с широкой улыбкой на лице. «Надеюсь, босс вообще его убьет, и, судя по холодному взгляду, которым он на него смотрел, скорее всего, все так и будет. И если честно, я совсем не переживал по этому поводу, ведь в так быстро изменяющемся мире, уже совсем скоро, это явно будет в порядке вещей. Да и в мою, что называется, картину мира, это все хорошо укладывалось. А сила и жестокость босса к своим врагам наполняли меня уверенностью, что я сделал правильный выбор, когда решил к нему присоединиться. Стать замом босса хорошо звучит, как на мой взгляд. Ведь я точно не хотел бы стать самым главным и отвечать за всех, слишком уж это был большой груз ответственности, с которым, как мне кажется, мне просто не справиться. Он меня просто раздавит. А босс? Да думаю, босс отлично справится. Отбросив в сторону ненужные сейчас размышления, еще внимательней стал наблюдать за военными, ведь мне очень хотелось оправдать оказанное мне боссом доверие. Ведь, судя по всему, его ждет довольно яркое будущее, и я бы очень хотел стоять рядом с ним в тот самый момент, когда он объявит о себе всему миру. Глава 26. Контракт. Часть 1. Ну что можно сказать? Поначалу Антон не хотел идти на контакт и строил из себя неприступную крепость, отказываясь отвечать на мои вопросы, особенно, когда я спрашивал у него интересующую меня информацию по поводу его навыка из системы, да и по поводу того задания, которое ему дало его руководство, отправив его в мой небоскреб. Он тоже пытался хранить молчание, но стоило мне приложить только немного усилий к этому процессу, как он тут же заголосил, причем во весь голос, и даже немного испугал меня этим своим безумным воплем. И это я всего лишь замахнулся своей саблей, с угрозой, что сейчас сотрублю ему его раненую ногу, с ясным посылом: «Ну теперь же, она тебе не нужна». После чего резко нанес удар в сторону его ноги, остановив свой удар буквально в нескольких миллиметрах до того момента, как моя сабля отрубила бы ему ногу. От этого небольшого представления он так сильно испугался, что сразу согласился ответить на все мои вопросы. Даже не хочу думать, о чем подумали мои подчиненные снаружи, услышав этот адский вопль, ведь эта комнатушка отнюдь не была звуконепроницаемой. Судя по наличию тут небольшого дивана и телевизора на стене, а также небольшого холодильника, то ее, скорее всего, использовали как комнату отдыха. Само собой, на диван своего языка я не положил, в данный момент он валялся около дальней от входа стены. Вся ненависть из его глаз ушла, оставив после себя только дикий страх и ужас по отношению ко мне. «Что, что ты хочешь узнать?» — прохрипел он мне дрожащим голосом. «Антон, Антон, ты меня расстраиваешь. Я же даже не успел начать, а мне очень хотелось поиграть с тобой подольше», — с кровожадным тоном обратился я к нему, решив нагнать на него побольше жути, на всякий случай. Ведь на самом деле, пытать его по-настоящему мне совсем не хотелось, никакого удовольствия от этого процесса я бы точно не получил. Да и никакого опыта в этом деле у меня совсем не было, да и была немаленькая вероятность того, что он бы просто скончался от моих неумелых попыток его допросить, еще до того, как он ответит на интересующие меня вопросы. Ведь недаром в былые времена заплечных дел мастера пользовались должным уважением, особенно когда нужно было разговорить сопротивляющийся объект. Другой вопрос, что не вызывает сомнений, тот факт, что тех, кого подвергали профессиональным пыткам, цели допроса после определенного периода страдания и боли, будут готовы взять на себя любую вину, лишь бы его страдания закончились как можно быстрее. Поэтому особого доверия к таким методам у меня не было, но и современных способов допроса я тоже не знал. Ну, кроме общеизвестных, таких как детектор лжи или препаратов, которые могли бы развязать язык у допрашиваемого. Поэтому и этот вариант был для меня неосуществим на данный момент. Поэтому я решил применить тактику страха и запугивания, что у меня удачно и получилось. Интересно, а существует ли какой-нибудь навык, который мог бы помочь в этом процессе? Например, навык правды, честности, истины и т.д. Тогда бы у меня не возникло проблем с тем, чтобы получить правдивую информацию у кого бы то ни было. Надо будет поискать такой навык у других игроков. Почему именно поискать, а не выбить зомби или монстра, какого? Да потому, что выбить нужный и конкретный навык, который тебе нужен в данный момент, мне представляется маловозможным, и это еще мягко сказано. Только если в будущем игроки смогут найти определенную зависимость, если она есть, от вида убиваемых зомби и навыков, которые можно было бы получить при их убийстве. Но из того, что я видел лично, скорее всего, навыки выпадали, можно сказать, рандомно. Своего рода корейский рандом моего мира, но воплощенный в реальности через систему. Ладно, что-то я опять отвлекся, вернусь к нам баранам, а точнее конкретному барану. По его ответам, он и вправду был конченной мразью, свой навык, который назывался «контракт», он получил еще в самом начале, когда убил одного из зомби, который на него напал. Судя по его названию, сразу можно было предположить, для чего он был нужен. Этот навык позволял заключать контракт с теми разумными, которые согласятся с его условиями и подпишут его. Даже можно сказать, что достаточно простой росписи на таком контракте, для того, чтобы он вступил в силу. В первый раз Антон его испробовал на девушке, которая спасалась от зомби вместе с ним. Он буквально заставил ее подписать этот контракт, угрожая расправой. Как это все выглядит в реальности? Берется обычная бумага, например, формата А4, после чего на нем указываются требуемые пункты будущего контракта. После чего владелец навыка контракт активирует навык на этом листке бумаги. И все. Он начинает действовать, согласно составленному договору. Конечно, у этого навыка были свои ограничения, но о них я упомяну позже. Так вот, та самая девушка по имени Мария подписала этот контракт, и согласно условиям этого контракта она, можно сказать, стала рабыней Антона. Ведь он просто указал там, что подписавший его должен выполнять все его требования и приказы, причем он сознательно не указывал дату окончания этого контракта, отчего он, можно сказать, стал вечным. Почему в кавычках? Да потому, что если владельца этого навыка убить, то все его заключенные контракты сразу перестанут действовать. Также, если разорвать такой контракт на части, то он тоже перестанет действовать. Если честно, то даже по первому впечатлению это был очень могущественный и жестокий навык, с помощью которого при особом на то желании можно было бы создать свою верную армию рабов. Если, конечно, удастся заставить людей подписать такой кабальный контракт.